Глава 34. Что бы там ни говорила Найвен, нужно попробовать остановить испытание. Если башня Авалона отложит его хоть на один день, сегодняшняя операция Оберона провалится. Обдуваемая вечерним ветерком, я направляюсь прямиком к Райту. Он стоит в одиночестве на темной траве и поглядывает на карманные часы. При виде меня скучающее выражение его лица тут же сменяется раздражением. «У вас еще 3 минуты, мисс Мелисенда. Я понимаю, что ваши шансы минимальны, но хотя бы сделайте вид, что прилагаете усилия». Я подхожу ближе. Найвен, другой страж, считает, что здесь вражеский убийца. Силы Оберона узнали про испытание и воспользовались шансом расправиться с курсантами. Райт пристально смотрит на меня. Между его бровями пролегает складка. «Вы, должно быть, знаете, что один из их магов Завесы уже пытался убить меня в башне Авалона», — продолжаю я. «Они нападут. Может, стоит прислушаться к словам опытного стража?» «Кое-что следует проверить», — наконец произносит Райт. Я облегченно вздыхаю. «Хорошо. Следует проверить, как вы докатились до такого. Вы изо всех сил пытаетесь увильнуть от испытаний и даже готовы выдумать нелепую угрозу. Вы понимаете, насколько опасно распространять подобную дезинформацию?» Во мне вспыхивает раздражение. «Я только что говорила с Найвен. Чушь!» — рявкает он. «Я, как сенешаль, должен немедленно наказать вас за попытку сорвать испытание. Я дам вам еще один шанс, но больше не суйтесь ко мне с этой чепухой». «Да, я всего лишь курсант, но Найвен нет. Вы действительно готовы рискнуть жизнями всех курсантов? Только потому, что слишком самонадеянны и не хотите прислушаться, выпаливаю я. Мгновение спустя до меня доходит, что я почти кричу. Вокруг повисает тишина. Сирана и Тана смотрят на меня с приоткрытыми от страха ртами. «Что ж, мисс Мелисенда», — Райт говорит почти шепотом, — «вы пожалеете о сказанном». «Довольно. Участвуете вы в испытании или нет, мне все равно. Сегодня ночью после испытания я позабочусь о вашем отчислении». У меня отвисает челюсть. Я отшатываюсь, с трудом переводя дух. Райт поворачивается к остальным. «Что уставились?» — рычит он. «Испытание началось. Поторапливайтесь». Курсанты выбегают из церковных развалин и бросаются в рассыпную по улицам. Остаются только Тана, Сирана и Дариус. И, конечно, Райт, который прислонился к каменной стене, скрестив руки на груди и нахмурившись. Задыхаясь, я спешу в притвор к друзьям. Достаю ингалятор и делаю пару пшиков. «Он только что исключил тебя?» — спрашивает Сирана. «По крайней мере, пригрозил это сделать. Я чувствую себя разбитой. Но веришь или нет, сейчас есть вещи поважнее. Если Найвен права, курсанты по-прежнему в смертельной опасности, в том числе и мои друзья. К тому же это нападение фактически поставит крест на Ми-13. Я заставляю себя сосредоточиться. Забудьте о Райте. Мне нужна ваша помощь, и чтобы вы верили мне. Найвен только что сообщила, что здесь еще один маг Завесы, вроде того, который пытался меня убить, и он здесь для того, чтобы уничтожить нас всех. Пока я торопливо объясняю, остальное друзья ошарашенно молчат. Едва я заканчиваю, из раковины доносится шепот, и я придерживаю ее пальцем. Это Найвен. «Ния, я иду в Уайтчепл. Как там на ярмарке?» Я откашливаюсь, придерживая раковину. «Я еще в церкви». «Почему ты до сих пор там? Мага Завесы там не было. Не хочу показаться грубой, но ты совсем тупая». Ее тон резкий и обвинительный. Тут до меня доходит, что она имела в виду под фразой «не сильна в дипломатии». «Минутку, Найван. Я смотрю на друзей. Я должна идти, но мне нужна ваша помощь. Сможете позвать Рафаэля или кого-нибудь еще из башни Авалона? Он был с нами на судне по пути в Лондон. Я понимаю, что прошу слишком многое во время испытаний. Но если другая страж права, мы в большой беде». «И как нам его найти?» — удивляется Сиран. «Я понятия не имею, где он». Я лихорадочно соображаю. Когда мы причалили, большинство рыцарей остались в доках Святой Катарины. Может, он в Вестминстере или на Даунинг-стрит? Голова идет кругом. Или на том секретном складе оружия в артиллерийском переулке, где Ми-13 получает боеприпасы. Я смотрю на Тану. Постарайся найти кого-нибудь любым способом. Используй чай, таро, лишь бы сработало. Лучше разделиться, чтобы охватить большую территорию. Только, пожалуйста, как можно быстрее. «А ты что будешь делать?» — спрашивает Сирана. «Мы с Найвен чувствуем магов завесы. Я помогу ей найти этого мага. Торопитесь. Я иду прочь, потом оглядываюсь. У нас мало времени». Выбегаю с заброшенного церковного двора и направляюсь по извилистой дороге к Тауэру. Вокруг кружатся клочья тумана. Бегу трусцой по мощёной мостовой мимо паба. Его запотевшие окна сияют теплым светом. Изнутри доносится гвалт выпивающих посетителей. Продолжаю бежать, пока не появляется паровая ярмарка. Над ярко раскрашенными аттракционами висит туман. С тех пор, как современные технологии перестали работать, мы вернулись к старомодным развлечениям. Паровым ярмаркам, прогулкам в конных экипажах, на пароходах. Если Райт меня выгонит, я очень скоро отправлюсь в Штаты на таком пароходе. Мимо карусели проходит компания мужчин, прихлебывая пиво из пластиковых стаканчиков. Один из них, поравнявшись, натыкается на меня. Он что-то говорит, кажется, просит ему улыбнуться. Но я почти не слышу слов из-за его оглушительно громких мыслей. Я хочу уткнуться лицом в ее сиськи. Я сердито смотрю на него. Отвали! Что сделать? Слышится голос Найван в моем ухе. Это не вам. Здесь людно, и я чувствую исходящий от всех запах пива. Телепатические способности обостряются. И я беспокоюсь, что из-за этого будет трудно уловить магию завесы. Прохожу мимо аттракциона в виде лодочек-качелей, пытаясь подавить свою телепатию и отгородиться от мыслей, снующих вокруг людей. Одновременно выцепляю нити силы стража и прислушиваюсь. Не раздается ли тихое жужжание мага завесы? Останавливаюсь у прилавка и покупаю пинту пива. Если я собираюсь выглядеть как все, без пива не обойтись. С пивом в руке я растворяюсь в толпе. «Я на паровой ярмарке возле Таура», — докладывает Найван. «Пока никого». Над нами рассыпаются огни фейерверка. Раздаются крики. «Хорошо». Ее голос странно вибрирует в ухе. «Я почти на Брик-Лейн. Здесь тоже пока никого». «Как думаете, с какого расстояния можно его почувствовать?» «Зависит от подготовки. Я могу за несколько сотен ярдов. Ну а ты — максимум за 20-30». Опять вспоминается ее фраза «не сильна в дипломатии». Хотя Найван права. Я не слышу даже саму завесу, пока не оказываюсь в нескольких десятках ярдов от нее. А когда вокруг пьяные вопли, то вообще соображаю с трудом. Слева ревут трубы громадного органа. Справа мощная машина с оглушительным шипением выпускает струю розового пара. Вдобавок ко всему голос в ухе требует идти быстрее, сосредоточиться, сразу сообщить, как что-нибудь почувствую. Также Найван желает знать, почему я до сих пор не нашла мага и... Вот оно. появилось и исчезло. Просто шипение, шепот, такой слабый, что я скорее ощущаю его, чем слышу. Но он мне знаком. Я уловила его с помощью магии. Где-то справа раздается жужжание завесы. Все тише и тише. Пробираюсь сквозь ярмарочную толпу в ту сторону, ближе к реке. По пути сталкиваюсь с дородным мужчиной и невольно заглядываю в его мысли. Что-то о часах с кукушкой. Жалеет, что купил. Гоню его мысли прочь, опять пытаясь подавить телепатию и усилить магию стража. Не отвлекаться невозможно. Это как вдевать нитку в иголку, прыгая через скакалку. Но вот оно. Снова жужжание. Точнее, намек на него. Теперь постоянное. Иду на звук сквозь толпу. «Выше нос, малышка!» — кричит мне мужчина. «Веселись!» Я проскальзываю мимо и оказываюсь на набережной. Аттракционов здесь нет, зато продают рыбу с картошкой фри и пироги. Я уверена, что маг где-то здесь, рядом с темной сверкающей темзой. Жужжание все громче. «Ния, я в Уайтчепеле», — сообщает Найван. «Пожалуй, поверну назад и...» «Он здесь», — перебиваю я, запыхавшись. «Что? Где?» Я перевожу дух. Уходит целая секунда на то, чтобы вспомнить, как называется этот вход в Тауэр. Я рядом с Тауэром, у ворот предателей. Вход, через который многие заключенные эпохи Тюдоров попадали в Тауэр. Пока не вижу его, но чувствую. Он идет к Тауэрскому мосту. «Черт побери, я забралась слишком далеко на север», — отвечает Найван. «Не упусти его. И что бы ни случилось, не привлекай внимания. Дождись меня, ладно?» «Поняла. На набережной полно людей. Я мимоходом оглядываю их, оценивая каждого. Степень угрозы, мелкие детали, обрывки информации. Полицейский с беззаботным видом прогуливается по брусчатке. Парочка целуется под деревом. Мужчина пытается бежать трусцой, но почему-то движется с той же скоростью, что и пешеходы. И тут я вижу его. Его легко распознать по росту и одежде. Худи с капюшоном, скрывающим лицо, и черные брюки. Весь в черном, как и тот маг завесы, с которым я столкнулась. Вообще он не так уж отличается от других прохожих, чтобы привлечь внимание, если только специально его не искать. Теперь, когда я его заметила, жужжание усиливается. Маг оглядывается через плечо, я успеваю спрятаться за спину медленного бегуна. И тут понимаю, что маг завесы повернул назад, в самую гущу ярмарки. Трудно преследовать кого-то в одиночку. Обычно слежка — коллективное занятие. Один прекращает, другой продолжает. Если в команде достаточно людей, ваш объект никогда не догадается, что за ним следят. В одиночку же приходится импровизировать. Объект периодически скрывается из виду. Я изо всех сил стараюсь затеряться в толпе, потягивая пиво, как обычная выпивоха. Мое единственное преимущество в том, что даже не видя мага, я все равно слышу его жужжание, ощущаю вибрацию кожей. Я шепотом докладываю Найван последние новости о своих перемещениях и о том, что вижу по дороге. Она уже в пути, пытается поймать такси, чтобы добраться побыстрее, продолжает предостерегать меня от столкновения с магом и повторяет это столько раз, что я жалею, что в раковине нет кнопки отключения звука. Я продолжаю слышать мага. Он идет к краю ярмарки, на север. Спешит мимо аттракционов, мы по-прежнему недалеко друг от друга. Вдруг мне кажется, что гул исходит из каменной церкви с синей табличкой. Церковь всех святых у Тауэра, основана в 675-м. Похоже, жужжание доносится оттуда, а Найвен до сих пор нет. Я стою с края ярмарки перед прилавком, где предлагают поиграть в подковы. Игра с использованием подков и двух мишеней, колышков, установленных на лужайке или в песочнице. Рядом в качестве призов расставлены жуткие безглазые куклы. Притворяясь, что меня интересует игра, концентрируюсь на жужжании за спиной, следя за тем, чтобы оно не менялось. Это сложно, все равно, что пробовать на вкус музыку или прислушиваться к солнечному свету. Магия стражей не предназначена для слежки, но, похоже, объект еще там, внутри древней церкви. Я улыбаюсь хозяину прилавка, лысеющему мужчине в спортивном костюме, и покупаю билет. «Прошу, дорогуша!» Он протягивает три железные подковы. Если как следует сосредоточиться, то при прикосновении к ним можно ощутить легкое покалывание в кончиках пальцев. Но поскольку я не чистокровная фейри, это едва заметно. «Я точно выиграю», — заявляю я. «Несомненно». Первая подкова пролетает мимо цели. «Черт возьми, почти попала». «Все в ваших руках, дорогуша». «О, не знаете, та старая церковь открыта? Там есть туалет?» «Туалет?» — повторяет мужчина. «Да, туалет, уборная. Мне нужно пописать, а я ненавижу передвижные кабинки». Я бросаю вторую подкову. Чуть ближе, но по-прежнему далеко от цели. «Понятия не имею, правда. Не помню, чтобы я когда-нибудь бывал в этой церкви. Меня такое не интересует. И наверняка она закрыта на ночь». «Не заметили, кто-нибудь туда заходил, интересуюсь я?» «Нет, там темно», — скептически отвечает мужчина. «Во всяком случае, в последнее время никто». Жужжание внутри церкви не стихает. Швыряю третью подкову. Она отлетает так далеко, что чуть не сшибает одну из безглазых кукол. «Тьфу ты! Я реально хочу выиграть! Давайте еще одну попытку!» Я покупаю второй билет. Мужчина опять вручает мне три подковы. «Уверен, на этот раз все получится. Вы определенно приноровились, дорогуша». «А то!» Я швыряю первую подкову, едва не угодив мужчине в голову. «Хотя до этого церковь была открыта. Я видел, как туда заходили. Я не прикалываюсь, и у меня нет предрассудков. Я не против полуфейри, но с ними что-то не так, понимаете? Выглядят странно. Все дело в глазах». Мужчина корчит гримасу. «Как будто они собираются украсть душу. Мерзкие ублюдки». «Ого, полуфейри? Никогда их не видела. Какие они из себя?» «Охренительно странные, извините за выражение. У парня острые уши, волосы темные, руки в татуировках, серебристые глаза жуткие, как из металла. С ним красивая блондинка. Знаете, я совсем не против женщин-полуфейри». «Ей бы я вдул», — задумчиво произносит он. «Извините за выражение». Я бросаю подкову. Она со звоном падает прямо у столбика. В голове зарождается мысль. «У них было что-нибудь с собой?» Мужчина пожимает плечами. «Не знаю. А почему вы спрашиваете?» «Ну вы же сами сказали, они опасны». Я таращусь на него. «Как говорится, видел что-нибудь, расскажи». Он поднимает палец. «А знаете, дорогуша, парень кое-что нес. У него был футляр для музыкального инструмента или типа того. Они ничего оттуда не доставали». Его глаза округляются. «Думаете, они что-то замышляют? Но это же не бомба, а?» Мужчина прикрывает рот рукой. «Здесь полно народу. Может вызвать полицию?» Я бросаю обе подковы по очереди. Одна из них опять чуть не сбивает призовую куклу. «Думаю, это пустяки. Вряд ли полуфейри вообще в курсе, как сделать бомбу. Мы же не хотим, чтобы полиция закрыла ярмарку из-за какой-то пустой коробки». Итак, теперь мне известно, что Рафаэль и Вивиан приходили сюда, оставили футляр и ушли. Копия Экскалибура. План мага завесы начинает вырисовываться у меня в голове. Испытание заканчивается в церкви, Мак догадался об этом. Зачем гоняться за курсантами по улицам, если они придут в одно место? Я небрежно облокачиваюсь на прилавок и оглядываюсь на темную церковь. И сердце мое замирает. На другой стороне улицы я вижу Тарквина и Горацио, которые заглядывают в дверь какого-то дома. Видимо, Райт подсказал им примерное местонахождение копии Экскалибура, но они не знают точный адрес. Крошечная частичка меня ликует, как заманчиво позволить им угодить в западню. Но при всей своей ненависти к Тарквину и Горацио я не позволю курсантам башни Авалона погибнуть от рук врагов. «Найван, вы где?» «Чёртов таксист свернул не туда», — раздается ее вопль. «Да развернешься ты, мать твою, полный идиот! Ни ты, ни я, таксист!» «Нет, не замолчу!» «Я не могу ждать, Найван!» «Что? Погоди, Ния!» Я вынимаю раковину из уха и опускаю в карман. «Бог любит троицу!» — мужчина протягивает подковы. «Конечно, почему нет?» Я беру их и быстро швыряю. Две попадают точно в цель, ударяясь друг о друга. «Чёрт, как вы это сделали?» «Приноровилась, наверное». Он отходит собрать подковы и оглядывается в поисках третьей. «Послушайте, приятель», — я наклоняюсь к нему и перехожу на шепот. «Сделайте одолжение. Видите тех двух парней?» Киваю на Тарквина и его дружка. «Это мои знакомые студенты, хочу их разыграть». Достаю из кармана две 20-фунтовые купюры и кладу на прилавок. «Я спрячусь. Можете подозвать их? Как будто собираетесь сказать им что-то важное». Мужчина кладет деньги в карман. «А что им сказать?» «Что у вас есть меч короля Артура. Экскалибур, знаете?» Он выгибает бровь. «Не понимаю». «Это просто шутка. Попросите их угадать пароль, и если они правильно его назовут, то получат Экскалибур». Я кладу на прилавок еще одну 20-фунтовую купюру. «Будет прикольно, поверьте. Отдайте им куклу, которую я выиграла, и скажите, что это подсказка. Мне нужно всего 5 минут, ладно? Только 5». Он пожимает плечами и засовывает третью 20-ку в карман. Тана настояла, чтобы мы взяли наличные. Вдруг понадобится кого-нибудь подкупить. И, как обычно, оказалась права. «Рад помочь!» Топача по каменным плитам, я мчусь вокруг церкви ко входу. Он с другой стороны. И на бегу слышу, как хозяин прилавка зовет Тарквина и Горацио. Вижу арочный дверной проем в каменной стене и вваливаюсь в церковь. Маг завесы оставил дверь незапертой. Разумеется, он не хочет, чтобы кто-нибудь из курсантов заблудился. Внутри темно, но воздух вокруг наполнен магическим жужжанием.